Сметающие сны. Когда все сны уже пересмотрены, и вы пробуждаетесь, покинув мир славы и безумия ради скучной рутины будней, сквозь обломки оставленных только что иллюзий бредет сметающий сны. Кто знает, кем он был при жизни, если, конечно, он жил. Можно не сомневаться, что сам он не станет отвечать на ваши вопросы. Он немногословен, а голос его груб и сер. И когда говорит, речь идет в основном о погоде и шансах на победу известных спортивных команд. К тому же он презирает тех, кто не таков, как он, то есть всех. Когда просыпаетесь, он приходит и стирает из вашей памяти королевства и замки, ангелов и сов, горы и океаны. Он сметает похоть и любовь, любовников и мудрецов, знающих, что они не бабочки, мясоцветы, бег оленя и тонущую Лузитанию. Мудрецов, знающих, что они не бабочки. Однажды Чжуан Цзы приснилось, что он бабочка, счастливая бабочка, достигшая исполнения желаний, которая не знает, что она Чжуан Цзы. Проснувшись, он не мог решить, Чжуан Цзы ли он, видевший во сне, что он бабочка, или же бабочка, которой снится, что она Чжуан Цзы. Чжуан Цзы — китайский мудрец, 389-286 год до нашей эры, эпоха борющихся царств. Мясоцветы. Хищные растения с болотистой планеты Дагоба. Убежище магистра джедаев Йоды в фантастической саге Джорджа Лукаса «Звездные войны». Лузитания. Британский пассажирский лайнер, торпедированный немецкой субмариной 7 мая 1915 года и затонувший у берегов Ирландии. На борту было 1958 человек. 1198 из них погибли в течение 18 минут. Потопление Лузитании настроило общественное мнение многих стран против Германии и способствовало вступлению США в Первую мировую войну. Он сметает все, что осталось в ваших снах. Жизнь, что вы примерили, глаза, какими вы смотрели, экзаменационный лист, который так и не нашли. Одно за другим он стирает все напрочь. Женщину, вонзившую острые зубы прямо вам в лицо, лесных монахинь, мертвую руку, всплывшую в прохладной воде ванны, алых червей, что копошились в вашей груди, когда вы распахнули рубаху. Он все сметает, все, что вы оставили в ваших снах, а потом сжигает, чтобы освободить место для завтрашних снов. Если увидите, обращайтесь с ним хорошо, будьте вежливы и не задавайте вопросов. Приветствуйте победу его команд, сочувствуйте их поражениям и соглашайтесь с его прогнозом погоды. Отдавайте ему должное, какого он ожидает. Ведь есть люди, к которым он уже не приходит, сметающие сны, со своими самокрутками и тату с драконом. Вы видели этих людей? У них подергиваются губы, а глаза смотрят не мигая, и они лепечут, и ноют, и хнычут. Некоторые бродят по городам в рванине со своим жалким скарбом. Иные же заперты в темноте, в местах, где больше не смогут вредить себе и другим. Они не безумны, то есть потеря здравомыслия — не самая значительная их проблема. Это хуже безумия. Если позволите, они вам скажут. Они те, кто проживает каждый свой день на обломках снов. А если сметающие сны вас оставят, он уже никогда не вернется.